Крис, почему ты остановилась? Пошли, автобус уже подошел. Вернул меня в реальность голос Грэма. Зачем ты пришел? Вчера Данте, сегодня ты. Собираетесь по очереди за мной таскаться? Воспоминания разбудили во мне чувство вины, а вина всегда провоцировала меня на злость. Я пытаюсь доказать самой себе, что не виновата, и понимаю, что тут мне точно не победить. Я виновата, и знаю это наверняка. Нет оправдания тому, что я сделала и что сделаю. Можно думать, что эта жизнь несправедлива. Уверять себя, что все возможное уже совершено. Но стоит только начать вспоминать и думать, как появляются глупые мечты другого исхода событий. Исхода, который было невозможно предугадать. «Я пришел только спросить. Ты правда веришь, что останешься безнаказанной? Думаешь, что мы, как Данте, будем верить, что ты жертва? Если так, то ты еще большая дура, чем я думал», — фыркнул Дэвид, жестким взглядом хлестнув меня. «А ты думаешь, что мне нужна ваша вера? Или понимание? Не строй замков из песка. Мне плевать на вас, корчащих из себя жертв маньяка. В таком деле главное не переборщить. Мне надо знать, насколько сильно и как далеко». Он сжал мое запястье. «Надо же, помнит и ненавидит. Так сильно, что помнит. Я узнала, точнее убедилась. Людовик плохо над ним поработал. Со мной бы такого прокола не вышло. Мне нужен Уайт». «Пусти», — прошипела я. «С чего бы? Все еще неприятны прикосновения к рукам, как в былые времена». Жесткая и очень знакомая улыбка расцвела на губах Грэма. «Не особо», — соврала я. «Но ты тормозишь меня, и я боюсь опоздать на занятия». «Лжешь», — покачал головой Грэм. «Как всегда ты лжешь». Я вырвала руку и быстрым шагом устремилась к школьным воротам. Меня тошнило сильно, и это было не несварение желудка. Это было отвращение. Не к самой к себе, к людям. Людовик был прав. Они все слабые, хрупкие, ломать их легко, особенно когда они не спешат сопротивляться. Я тоже была слабой, хрупкой, но только телом. Воля досталась мне от обеих благородных семейств. К сожалению, помимо воли, мне досталось безумие, передающееся по наследству. Правда, в отличие от Людовика, я научилась им пользоваться и направлять только на врагов, потенциально опасных врагов. «Крис, привет!» — махнул мне рукой Ник. Казалось, что после вчерашнего разговора между нами ничего не изменилось. Ник идеально подходил мне, но его мне было жаль. Он не тот, кого я бы стала использовать. Этот парень заслужил покоя, который, возможно, когда-нибудь заставит его перестать быть сломанным, в отличие от других, кого уже не спасти. И поэтому мне нужен Уайт. «Ник, ты не знаешь, где Грин?» — подошла я к мальчику. «Дай-ка подумать. Он точно в школе, я его видел на парковке еще до утренней тренировки». Ник хлопнул себя по лбу. «А, точно! Он, наверное, в подсобке. У него там что-то типа личной комнаты. Это на втором этаже. Найдешь или помочь?» «Найду, не переживай. Беги скорее в раздевалку, а то опять не успеешь вовремя на урок». Заметив, что парень все еще в форме баскетбольной команды, посоветовала я. «Если честно, я туда особо не спешу. История вызывает во мне только летаргию». Улыбнулся Ник еще шире и, внезапно протянув руку, потрепал меня по волосам. «Крис, все опять по-честному?» «Не знаю», — на секунду задумалась я. «И поэтому тебе не стоит влезать. Ник, ты почти выбрался». «Глупышка!» — засмеялся Ник и, заметив мое изумление, подтолкнул к лестнице. «Беги давай к Грину, ведь это тебе не стоит опаздывать на урок, до начала которого всего 10 минут». Я кивнула. Он прав. Мне некогда детально разбираться в его голове. Достаточно того, что Ник не спятил окончательно. Иногда, да что там иногда, очень часто я тихо себя проклинаю за то, что не успеваю подумать, прежде чем сделать. Конечно, никто же порядочная свинья мог бы и предупредить. Подсобка была не просто личной комнатой для Уайта, она была его местом свиданий. И сейчас, когда я без стука распахнула дверь, кстати, не запертую, могла лицезреть кульминацию любовных утех между Грином и школьной медсестрой. Они были так увлечены, что даже не заметили невольного наблюдателя. А я была настолько привычна к подобному, что даже не подумала закрыть дверь. То есть я ее закрыла, но вот только с внутренней стороны. Они по-прежнему не обращали на меня внимания. Грин стоял спиной и видеть меня не мог, разве что у него на затылке глаза. А медсестричка, брюнетка лет 30, громко стонущая и восседавшая на хлюпком даже на вид столе, запрокинула голову и пребывала в экстазе. Что ж, грех не воспользоваться. Мало ли, какие лекарства могут мне в будущем понадобиться. Неспешно достав фотоаппарат Canon, я щелкнула затвором и сделала пару вполне сносных фотографий. Не знаю, что меня выдало. Наверное, сухие щелчки фотоаппарата. Но Грин обернулся. Глаза его сузились, а ведь я не собиралась его злить. Сегодня он мне был нужен без своей яростной ненависти. Как говорится, не судьба. Медсестра заметила, что ее партнер перестал двигаться, и открыла глаза, увидела меня, зашипела, пытаясь прикрыться полами распахнутого накрахмаленного халата. И чего ради? Я без малого уже минут 5 здесь стою и успела рассмотреть, да и не только рассмотреть, а еще и запечатлеть открывшиеся прелести этой парочки. «Рина, уходи!» — бросил Грин медсестре, сам же не торопясь, застегнул ширинку, рубашку оставил, как было, с тремя расстегнутыми пуговицами, провел рукой по волосам, поправляя слегка растрепавшуюся прическу. Все это он делал в полной тишине. Медсестра, в отличие от Грина, торопливо застегнула пуговицы на халате и оправила юбку под ним. Она зло сверкала карими глазами и нервно кусала губы, на которых почти не осталось помады. Когда же женщина прошла мимо меня к двери, я не удержалась и обратилась к ней. «Вы кое-что забыли». «Что?» — взвизгнула, доведенная до бешенства всей ситуации в целом бедняжка. «Трусики». «Вон в том углу», — ткнула я пальцем в красные кружева. Рина было метнулась назад, но Грин одним взглядом остановил ее. «Иди так, тебе не впервой». И женщине ничего не оставалось, как краснея от стыда и унижения, выйти из подсобки. «Чем обязан? И только посмей сказать, что не дала мне кончить просто так». Доставая из-под стола табурет, уселся Уайт. «Да я вообще-то и не подозревала, что у тебя утренний секс-марафон. Если бы знала...» «Впрочем, даже если бы знала, ты прав. Я не просто так сюда пришла». Оглядевшись, я поняла, что мне здесь сесть некуда, разве что на столе пристроиться. Достала из сумки влажные салфетки, протерла ими стол. Грин все это время молча наблюдал за моими манипуляциями, а когда я спокойно устроилась на столе, отодвинулся. Как некультурно. «Может, уже начнешь говорить, а не испытывать мое терпение? Ангельское, стоит заметить». В этом он прав. Терпение у него сегодня невероятное. «Тогда приготовься. Я собираюсь излагать долго и витиевато. У меня появилась версия, и поделиться этой версией я решила с тобой», произнесла я, потирая колени. «Весь внимание», усмехнулся Грин. «Жил на свете один мальчик». «Не настолько». «Не перебивай. Историю можно пропустить. А вот урезать мой рассказ не советую. Я хорошо рассказываю, но ненавижу отвечать на вопросы. Поэтому просто слушай». Жил один мальчик. У него было все: семья, достаток, ум, внешность. И как дополнение ко всему замечательный характер. Жил он и не подозревал, что есть на свете человек, которому очень не нравятся вот такие вот мальчики. Этот человек не собирался причинять мальчику боль, пока сам мальчик невольно не задел человека. Тогда человек захотел проучить глупого мальчика, у которого было все. Человек решил уничтожить мальчика, но не убить, а именно уничтожить. И ему это удалось. Вместо мальчика появился на свет побитый щенок. Но и этого оказалось мало человеку. Он стал лепить из мальчика что-то совершенно новое. Не щенка, а волчонка. И когда тот был, по мнению человека, готов, волчонка отпустили. На время, пока из детеныша не вырастет бешеный волк. Могу сказать, в оправдание мальчику у него не было выхода. Но такое оправдание не особо сгодится тем, на кого стал охотиться волк. Вначале волку все это нравилось. Ему казалось, что он сильный, умный, хитрый. Он ошибся. Так сильно ошибся, что в одночасье решил все исправить, вернуться назад. Забыл об одном. В одну реку дважды не войдешь. А когда понял такую простую истину, на пути волка опять встал человек. И волк схватился за человека, как за спасательный круг. К этому моменту волк уже лишился рассудка, и ему было нечего терять. Зато волку хотелось кого-то обвинить в своих бедах, и он нашел кого? Людей, которые настолько слабые и безвольные, что позволили мальчику превратиться в волка. И он пообещал отомстить людям, пока месть удается. Вот такая история. Я замолчала и посмотрела на Грина. Все время, пока я рассказывала, глаза так и не решалась поднять от своих колен. И только поняв, что Грин не собирается ничего говорить, я посмотрела на него. Парень сидел с закрытыми глазами, и казалось, что он спит. Но вот Грин открыл глаза и, впившись в меня взглядом, начал задавать нелюбимые мной вопросы. «Человек — это кукловод. А мальчик? Кто он?» Еще не догадался? «Ну уже, не разочаровывай меня, Грин!» — скрестила я руки на груди. «Неужели?» — понимающе проскользнуло в глазах парня. «Ага, именно он». «Я не верю. Он самый нормальный среди нас», — покачал головой Грин. «Он не мог. Я тебя умоляю. Среди вас нет нормальных». А он просто идеально вписался в вашу компашку, и потому, кроме тебя, я никому не рассказала. «Грин, ты же прекрасно знаешь, что кукловод может сделать с человеком. Так почему сейчас ты так уверен, что мальчик выдержал и не сломался?» «Давай на чистоту. Если бы у меня были хоть какие-то доказательства, я бы уже давно общалась с полицией, а не с тобой. Поэтому требовать от меня подтверждений бесполезно. Сам к нему приглядись. По-настоящему, и все поймешь. Это просто не может быть правдой. Если он продолжит так интенсивно качать головой, боюсь, она у него отвалится. Сам подумай. А я что, по-твоему, делаю, черт? Все это из-за тебя. Помни, что тот мальчик думал точно так же. И к чему его это привело? Просто подумай пока и вспомни Мину. Разве она заслужила то, что с ней сделали? Разве виновата она в том, что вы все такие загнанные крысы? А по чьей вине? Хочешь сказать, что я специально подкинул кукловоду идею со звездами? Табурет отлетел в сторону. Грин навис надо мной, вынуждая податься назад. Я не говорила этого. Но ты так думаешь! Вы все так думаете! Уверены, что я убил Мину? Да что вы понимаете, что ты понимаешь? Я никогда, слышишь, никогда не хотел стать его ключом к новым убийствам. Грин схватил меня за грудки, сжимая в кулаках мой свитер. Послушай, если бы я так думала, то никогда бы не стала тебе ни о чем рассказывать. Мои нервы тоже стали сдавать. Он сильнее, он в более выгодном положении, и если нападет, я не смогу дать ему отпор. Грин стискивает мой верх, его ноги между моими бедрами, и к тому же он полон ярости и ненависти. «Хватит морочить мне голову!» — послышался треск ткани. Не знаю, что меня побудило это сделать, но в тот момент мне показалось, что это единственный способ. Я подалась вперед к Грину, обхватила руками его шею, благо поза позволяла, и крепко прижала его голову вместе со все еще удерживающими меня ладонями к своей груди. Грин не сопротивлялся больше минуты, потом дернулся, но я крепко держала его одной рукой за шею, а другой гладила по голове, как маленького ребенка, шептала какую-то утешающую чушь, и мгновение поняла, что целую его макушку. Он сейчас мне так напоминал Джулиана. «Я ненавижу тебя», — прохрипел Грин, а я почувствовала, как на свитере образуется влажное пятно от его слез. Господи, он плакал. Правильно, ненавидь меня. «Ты не понимаешь. Я ненавижу тебя, потому что знаю». В голове пронеслась догадка. Он знает. Он видел это. «Прости», — бормотала я уже бессознательному телу мальчишки, ударяя его пятый раз шокером. «Ты закончила, детка?» С улыбкой в голосе спросил Людовик, стоя в паре шагов от нас. «Да, 5 раз. Иди ко мне», — потребовал он. И я пошла. Меня стиснули в руках. Людовик не умеет обнимать, он стискивает. Он не целует, он душит. И он не любит, он насилует. Все, что делает Людовик, это причиняет боль. Это его кредо, его фишка — делать больно. «Ты его убьешь?» — с надеждой спросила я. С надеждой на отрицательный ответ. «Конечно!» И, как всегда, получила положительный. «А если я попрошу?» Прижимаясь к нему всем телом, заглянула я в глаза кукловоду. «А ты попросишь?» Мягкая улыбка тронула губы Людовика. «Да, я прошу». Сильный удар по коленям, я упала на пол, у ног Людовика. «Ты неправильно просишь. Если хочешь, чтобы я что-то сделал для тебя, ты тоже должна сделать что-то для меня. Детка, это ведь наш уговор, помнишь?» Гладя меня по волосам и дергая их перчаткой на мизинце, нежно увещевал меня Людовик. Ему не нужен был мой ответ. Он не хотел моего ответа. Он хотел моего унижения. Вот только это уже давно перестало быть унижением. Неприятно? Да. Мерзко? Еще бы. Но уже не унизительно. Я опустилась голой грудью на бетонный пол, высунула язык и прошлась им по лакированным туфлям Людовика. Один раз, другой, третий, четвертый. Через несколько минут Людовику это наскучило, и он пнул меня. Я со стоном упала на спину. «Монти, где ты? Выходи, я знаю, что ты здесь». Конечно, он был здесь. Монти вышел из-за угла и бросил на меня усталый взгляд. Он будто молчаливо говорил: «Сколько можно тебе повторять?» А я также молчаливо ответила: «Это бесполезно, я все равно не смирюсь». «Прибери за мной, чтобы этого недоноска никогда не нашли». «Нет, ты обещал!» — захныкала я. Людовик подошел ко мне, вздернул за руку и прижал к своей чистой рубашке мое избитое и грязное тело. Сильный удар по ягодицам, так что на коже остался кровавый след от его перчатки, которую он предусмотрительно повернул на пальце. «Не шуми. Я обещал, что не убью его. И я не убью. Это сделает Монти». Я заплакала. Тихо, как мышь. До крови кусая губы, по лицу текли слезы. Наверное, тогда Монти впервые предал Людовика ради меня. В первый, но далеко не последний раз. И я до сих пор не знаю, зачем он это сделал. Зато знаю, что Грин видел все, и он знает. Я попыталась отпихнуть парня от себя, но Грин крепко вцепился, и сейчас уже не я, а он меня удерживал. Почему? Что он хочет? «Крис, успокойся! Да приди ты в себя!» Тряхнул меня за плечи Уайт, когда я снова попыталась его отпихнуть. «Просто отпусти меня. Я сказала все, что хотела, и нам больше не о чем говорить». сухо произнесла я, и Грин отцепился от меня. Наконец. Он все видел. Он знает. Это единственные мысли, что сейчас крутились у меня в голове. И я не знала, как от них избавиться. Но больше всего меня заботил другой вопрос. Он об этом кому-нибудь рассказывал? И, похоже, я высказала этот вопрос вслух, поскольку Грин ответил. «Нет». Его голос звучал глухо. «Монтер обещал мне долгую и мучительную смерть, если я вообще открою рот. Я не мог такое рассказать. Да и кто бы мне поверил? Знаешь, как сильно я тебя ненавижу?» «Представляю». Кивнула я и, спрыгнув со стола, вышла из подсобки, оставив Грина наедине с его демонами. «Что же мне делать? Я могу прямо сейчас начать слежку, и наверняка она даст результат. Но что потом? Хорошо говорить, что я убью Людовика. Знать бы еще, как его убить. Этот ублюдок воистину бессмертен. В прошлый раз, когда я его хорошо потрепала, прежде чем оказалась с теми двумя дурами в одной комнате, И в прошлый раз у меня были силы, точнее, было дикое желание отомстить. А что есть сейчас? Преимущество? В виде чего? Или кого? Я думала, что... Впрочем, без разницы, что я там думала. Подняв голову, я разглядела весьма интересное сообщение на доске объявлений. Подошла ближе, даже глаза протерла, но ничего не изменилось. «Разыскивается», — гласила красная надпись сверху, а под ней фоторобот Монти. На него не повесили, наверное, только убийство тараканов на кухне. Как я и предполагала, Монти превратили в кукловода и даже написали, что он откликается на прозвище «Кукловод». «Мило». «Нравится?» Голос Данте за спиной не особо меня испугал. Скорее, нервировало то, что парень стоял позади и, кажется, вплотную. «Еще бы очень... оригинально». «Что ты задумала?» Когда я, отпихнув Данте, направилась к выходу, уже по привычке потащился следом за мной этот юный энтузиаст. Я остановилась и резко обернулась. Волосы хлестнули удивленного парня по шее. «Не лезь! Остановись! Пока ты еще можешь остановиться. Иначе...» «Ну что? Что иначе?» Наклонившись к моему лицу, ухмыльнулся Данте. «Иначе ты умрешь». «Угрожаешь?» «Я? Нет. А вот Монти даже угрожать не станет. Просто убьет». Равнодушно просветила я. «Ты что, к нему собралась?» Заволновался Данте и попытался ухватить меня за руки. Я дернулась и увернулась от его прикосновения. Я сказала: «Не лезь!» И, не дожидаясь ответа, вышла из здания. За эти дни я пропустила больше школьных часов, чем за весь год. Плохой признак. К экзаменам могут не допустить. Хотя я бы посмотрела на такого экстремала, готового встать у меня на пути. Я подошла к таксофону, сняла тяжелую трубку, опустила жетон и подрагивающими пальцами набрала номер. «Слушаю», — раздался голос после третьего гудка. «Вызывай подкрепление и приезжай к старому текстильному заводу на выезде из города. Через полчаса. Я буду ждать тебя у входа». «Крис, что-то случилось? Зачем мне подкрепление?» Я нашла его. И не пытаясь ответить на вопросы и не желая выслушивать новые, я повесила трубку. Вышла из будки, дождавшись автобуса, села в него и только потом подумала, что совершаю ошибку. Если Людовик предвидел все это, то я сделаю только хуже. Но менять что-то уже поздно. День выдался не по сезону холодный, и когда я, наконец, добралась с двумя пересадками к зданию заброшенного завода, зуб на зуб не попадал, и из носа потекло. Лишь бы не заболеть. Сквозняк внутри здания показался мне гораздо неприятнее холода снаружи. Еще и потемки кругом такие, что через раз запинаюсь о стекло и куски кирпича, некогда являвшимися стенами. У Монти определенно какая-то извращенная любовь к подобным норам. Интересно, где он сам? Неужели я ошиблась местом? Вряд ли. «Глазам своим не верю! Ты ли это, детка?» — раздался откуда-то сверху знакомый басистый голос. Я задрала голову. На лестнице второго и не менее разрушенного этажа стоял Монти, точнее то, что от него осталось. Если бы не голос, я ни за что бы не догадалась, кто передо мной. Он сильно изменился, уместнее сказать, слишком. Прежде Монти напоминал мне ходячую машину убийств. Сейчас — загнанного обстоятельствами немолодого бомжа. Одежда превратилась в лохмотья, небритость в бороду, а тело и лицо — в кусок неаппетитной отбивной. «Но по сравнению с тобой меня сложно не узнать. Это наш общий друг так постарался». Неуверенно из-за серьезной ветхости лестницы стала я подниматься к Монтеру. «Ты что?» — замахал деформированными ладонями Монти. «Это его новый протеже». «А с руками что?» «Не тупи. Мой бывший хозяин решил напоследок уверить весь мир, что именно я тот самый страшный убийца. Кукловод и создал некую иллюзию эфемерного главного признака кукловода — уродливые руки. По ним фараоны поймут, что я и есть тот самый убийца. Как тебе план? Неплохо, да?» Монти перекосила. Видимо, он попытался усмехнуться, но с разбитыми губами особо рожи не построишь. «Во-первых, сам ты тупица. Во-вторых, я начинаю жалеть, что не дала вовремя прибить этого протеже. Сейчас бы проблем было меньше». «А, так ты уже знаешь, кто это? Не перебивай». «И в-третьих, кукловод всю фантазию растерял, пока жил без меня. Кто же столь своеобразным образом пытается подставить своего дружка?» — хмыкнула я. «Тебе опять кажется все забавным. Знаешь, я долго думал, о, ты и на такое способен. Не перебивай!» — передразнил меня Монти. «Так вот, меня осенило. Если хозяин — кукловод, то ты, детка, мастер кукол. Как папа Карло, который вырезал кукол из поленьев. Ведь именно ты первый обращала на кого-то свое убийственное внимание. И только после тебя в дело вступал хозяин». «Хочешь из меня сделать виноватую? Не выйдет. Я не убивала, не истязала, и не я сейчас загнала тебя в угол». Присела я на корточки и посмотрела на Монти снизу вверх. «Твоя правда. Доказать, что ты — первопричина всего, сложно. Да и незачем. Лучше объясни, что ты тут делаешь. Сомневаюсь, что пришла навестить меня из-за того, что соскучилась». «Напрасно ты так. Я могу сказать, что скучала по твоему раболепию. Но ты прав. Пришла я сюда не из-за желания вспоминать прошлое. Мне нужна информация. Очень нужна». Улыбнулась я так, что Монти попятился. «Опять ты за свои штучки. Прекращай так смотреть на меня. Все равно я ничего не знаю». «Врешь». «Нет, пойми, хозяин давно что-то заподозрил на мой счет и с тех пор даже близко не подпускал к своим планам. А потом, когда появился этот сопляк...» «Что потом? Тебя вышвырнули?» «Именно! Меня вышвырнули!» — скривился Монти и сплюнул на грязный пол. «И ты, конечно, не имеешь представления, как сейчас выглядит кукловод». Встала я напротив мужчины. «Не имею!» — мотнул головой Монти. «Когда он собирался к тебе в гости, то еще не снял бинтов после операции. Он ведь сменил...» «В курсе, что он сделал. И поэтому пришла к тебе. Думала, а вдруг повезет, и кукловод стал более неосмотрительным за эти годы. Но, увы, судя по твоей физиономии, он остался прежним. Тогда прости, Монти. Ты мне не нужен». «Что ты хочешь сказать?» «Прислушайся». Я поднесла указательный палец к его губам, не давая договорить. «Слышишь? Это сирены. Здание уже окружили? Монти, смирись, это конец». Вздохнула я, отступая от Монтера. «Сука!» — не больше, чем ты сам. Посмотри на это с другой стороны. Тебе не придется умирать и даже брать чужую вину на себя. Только те убийства, которые ты сам совершил. Разве это не лучше? Я не поняла, как он схватил меня, как сжал в руках и как приблизил к краю сломанных перил. Монти был невероятно быстр, и его шепот скорее я почувствовала, чем услышала. «Вали отсюда быстро! Он заложил здесь взрывчатку, повсюду камеры! Прости, но сейчас будет больно!» И уже громко. «Не брыкайся, тварь! Я могу уронить тебя!» Монти толкнул меня, освобождая от объятий. И я полетела вниз. Сильно ударилась боком об пол и мусор на нем. Откинула волосы и кое-как встала на ноги. Монти по-прежнему стоял наверху и смотрел на меня. «Детка, ты — самое ужасное, что может случиться в жизни нормального мужика. Надеюсь, ты сдохнешь!» И движение одними губами. «От старости». Больше не дожидаясь указаний, я побежала, хотя скорее потащилась к выходу. Падая, я сильно ударилась бедром и коленом, и сейчас бег для меня был невыполнимой миссией. Но все же мне удалось выбраться с завода и увидеть, как полиция собирается войти. Мой крик потонул в звуковой волне взрыва, которая, ударив мне в спину, сбила с ног. Чёртов Монти. Он никогда не боялся смерти, в отличие от уколов. Я лежала на спине и чувствовала, как лицо покрывается влагой. Нет, я не плакала. Это все дождь, что так внезапно начался. Все дождь. Сраный дождь с соленым привкусом. «Крис!» — ко мне бежал Винс. Он подхватил меня с земли и с каким-то ужасом уставился на горящее здание. Его объятия были почти болезненными, но мне все равно не хотелось вырваться. Наоборот, я прижималась к нему сильнее, словно жаждала проникнуть под костюм, под кожу и затеряться где-то внутри этого надежного тела. Мне хотелось спрятаться. Так сильно хотелось. Монти, этот урод должен был понимать, что если хочет быть подонком, то не стоит делать что-то, что сделал бы только хороший человек. А он опять сделал это. И опять для меня. Чёртов Монти. «Боже мой! Ты могла быть там! Слышишь? Сейчас тебя бы разорвало!» — орал мне в ухо Винс. Но я там не была, и меня не разорвало. В отличие от кукловода, он мертв.